Балет. «Октябрь уж наступил», — писал Александр Сергеевич. «Правда, дорога еще не промерзает, слава богу. Совершенно прекрасна осень в этом году. Уже середина октября, а солнце обжигает, как летом. Такой неистовый меланж цвета вокруг. Листва кроны деревьев, живая изгородь на площадках от салатового до темно-бурого. Эх, хорошо. Все идет своим чередом. Фатальная красота увядания смерти ради новой жизни. Завораживающее зрелище. Опасное время. И в погоде, и у людей в голове. Вообще мир с ума сходит потихоньку, и мы вместе с ним. 21 век обещает быть типичным от начала до конца. Однако мы не грустим, а движемся в верном направлении. Что это значит? Учимся любить себя. У меня с этим небольшие трудности. Большие. Но я изрядно стараюсь и исправляю ситуацию по ходу дел. Главное, не стрессовать. Не умеете снимать стресс? Не надевайте его, писала Алена Лепешкина. Может, стоило пойти к психологу? Но как-то ноги не идут. Хотя опыт общения с кем-то подобным был. Астролога-психологиней, которая делала мне расклад по дате рождения. Сейчас это очень модно, современно, молодежно. Прогресс, знаете ли. Я, конечно, не следую всему тому пути, который мне проложили звезды, но при совпадении некоторых событий иногда шевелятся волосы на голове. И да, в моей жизни много «но». Но сейчас не об этом. Ребятки мои тогда в сентябре уехали. Мы душевно провели время. Прогулки в городе и вне его, песни в караоке, песни под гитару и неимоверно вкусные завтраки каждое утро. Хорошо, когда есть друзья, которые тебя любят и поддерживают. А также на балет я сходила. Не одна. Когда мы зашли с медведем Владимиром в Мариинский театр, прочувствуйте абсолютный пафос во всем, от чего изрядно мутило в начале. Люди, находящиеся в помещении, на секунду исчезли из моего поля зрения. Ему удалось мгновенно снять с меня куртку и сдать в гардероб без очереди, принести мне буклет с программой, на что откровенно умилительно улыбалась капельдинер Светлана Михайловна, читалась на бейджи. Несмотря на рост, размер, мышцы под рубашкой, внушительные руки, а какой там пресс. Я хоть и пьяная была при нашей первой встрече, но такой пресс захочешь, не забудешь. Выглядел он потрясающе и порхал, как бабочка. Грация картошки скорее про меня, чем про него. Это все как-то не складывалось с его образом маньяка-развратника. Он суетился, было заметно волнение, совершенно непонятное мне, отчего мгновенно стало легче. Несмотря на его поведение, я чувствовала сумасшедшую дикую волну, как разряд. Хоть у нас уже все давно случилось, напряжение было невыносимо. Это когда смотришь в глаза, а там черти. Когда нельзя трогать, но при любом возможном случае прикасаешься рукой, пальцем, локтем, да чем угодно. Слегка, еле заметно. И проходит разряд. Я точно к нему не приближалась. Он постоянно был в миллиметре от меня, а я шарахалась подальше. Смешно даже. Как дети, ей-богу. Зачем пошла тогда? В первом действии балета немного отвлеклась. Прекрасное исполнение, волшебное и антураж. Ну, красота. А вот во второй части струны натягивались. Казалось, к сиденьям подведен ток. Мне было некомфортно, жутковато, но возбуждающе. Как это объяснить? Он на меня не смотрел 100%, однако я ощущала его внимание всем своим существом. Когда представление закончилось, занавес закрыли, мы хлопали финалу, потом бесконечно хлопали артистам, выбегающим по одному, потом режиссеру, потом артистам балета, потом музыкантам, потом всей труппе. И, наконец, народ начал направляться на выход. Мы встали, и медведь предложил чуть подождать, чтобы не толпиться. Я еще так удивилась. Все равно люди разошлись, как невоспитанные сволочи, еще когда занавес закрыли. Из тысячи с лишним человек в зале оставалась треть от силы. Ну ладно, Пойдем не спеша. Мы вышли в холл, рассматривая узоры на ковровых дорожках, и он придержал меня за талию. Ненадолго. По моему зверскому взгляду было понятно, что руки лучше держать при себе. К чему было так на него реагировать, если уже все понятно? Видимо, на тот момент мне нужно было показать гордость или неприступность, или просто повыпендриваться. В общем, думаю, внутри себя он поржал. Так вот, когда мы выходили, я обратила внимание на кромешную тьму в окне и свет фонарей. Как же быстро стемнело. Наверное, холодно там на улице, а я еще не готова к морозам. На этом мои мысли со свистом улетели прочь, ведь я обнаружила себя в достаточно темном месте, где совершенно не было ламп, а освещение находилось только вдалеке. «В конце тоннеля яркий свет слепой звезды», — спела я в моей голове, группа 312. Я повернулась к медведю. «Владимир, вам не кажется, что мы не на выходе из театра?» «А когда это мы вернулись на выход?» — спросил меня мужчина с глазами лисы из диснеевского мультфильма «Робин Гуд». «Ну, а ведь и правда, мы с ним толком-то и не разговаривали никогда. Точнее, в нашу первую встречу в баре я уже была накачана его пойлом, помню практически ничего. Утром был жуткий бадун, и я фактически сбежала. А сегодня мы встретились на входе и обменялись дежурными фразами. Мой дед здесь работал когда-то». Прервал мои мысли и продолжил шаг медведь. «Иногда брал меня с собой, когда родители были заняты, а они всегда были заняты. Поэтому я провел здесь много времени. Знаю все. Каждый угол, каждую комнату и лестницу. В гримерках прятал учебники и тетради, чтобы не делать домашнее задание». «Должно быть, ты отвратительно учился». «Спокойно, все под контролем». Пыталась я держать лицо. Мне было скучно учиться в школе. Театр был куда интереснее. Мы подошли к повороту в другой коридор, где чуть виднелся намек на свет. Вдруг с другой стороны вдалеке вышел охранник. «Молодые люди, вы заблудились? Выход из театра этажом ниже, вам в другую сторону». «Спасибо», — ответил медведь, взял меня за руку, и мы рванули за угол по коридору. «Куда?» – крикнул охранник и побежал за нами. У меня был тот же вопрос. Это вообще что? Как это? Куда это? Что происходит? Пока я орала на своего спутника у себя в голове, мы добрались до какой-то двери. Она, к счастью, оказалась открытой, забежали внутрь, а там кромешная тьма. Похоже на вход в гримерку, ведущую на выход на сцену. Представьте, слева какой-то щиток... Прямо вход без двери, там очень темно, а справа огромная лестница наверх. Пожарный выход на крышу. Справа наверху малюсенькое окно с лунным светом, которое, собственно, и позволило рассмотреть всю эту красоту внутренности помещения. У меня все сжалось. Бежали и резко остановились, темнота, осознание того, что за стенкой огромная сцена. Большой человек, так сильно сжимающий мою руку, и луна. Вот это романтика. Сердце все еще завершало марафонский забег. «Нам наверх», — быстро бросил он мне. «Что? Куда? Ты с ума сошел?» Я честно испугалась. «Не на крышу, просто поднимемся, вдруг охранник зайдет». Мы взлетели туда в два счета. Крутая лестница, крутые каблуки на мне и прекрасная упругая попа мужчины передо мной, знающего все места этого здания. Мы встали на самом верху лестницы под потолком. Там было очень темно. И охранник зашел. Быстро бегает дядька. Мой Сусанин подошел близко ко мне, вплотную, но не дотрагиваясь до меня, и показал пальцем на своих губах жест «молчи». Ой, ребята, не зря я выбрала высоченные каблуки, иначе дышала бы ему в пупок. Я утрирую, конечно, но приблизительно так и было. Охранник внизу в темноту пойти не рискнул. Слева щиток, справа лестница. Мы стоим, смотрим вниз сквозь нее. Почти и не дышим. О, это чувство. Почему все, что на острие, такое мощное? Сердце колотится, прыгает. Я даже его сердце услышала. Мы замерли. Я подняла глаза и встретилась с другим человеком. Его взгляд запомнил на всю жизнь. Ожидал увидеть взгляд хищника, зверя, льва перед прыжком. А увидела такую глубину, такую сильную эмоцию, которую описать невозможно. Мы так близко. Дышим буквально друг в друга. У меня трясутся колени. То ли от разряда между нами, то ли от спринта, то ли от опасности внизу. Охранник посмотрел наверх, а нас не видно. Что-то буркнул себе под нос, развернулся и ушел. Мама, какой адреналин! Я все равно боялась дышать, а вдруг он вернется. Хотя какая вообще разница? И зачем мы в принципе бежали и прятались, собственно? Все взрослые люди. Медведь-то точно.